Дорогие друзья, я также хочу поделиться одним только, не случаем. Это нельзя назвать случаем, это регулярно повторяющиеся события были в жизни. Знаете, мы жили в Сибири, юг-западной Сибири, шахтерский город Прокопьевск. Зимний период, он ужасный был и для нашей семьи, и для детей. Вот такие ситуации возникали. Я беру примеры Якова. У него сначала был бронхит, потом астмононный бронхит и астма. И бывали такие ситуации, когда Люба подходила ко мне и говорила: «Я не знаю, что делать. Придется в больницу ехать, чтобы, ну, подлечили там». Яков, услышав это, он говорил: «Мам, не надо, давай лучше помолимся». И этих ситуаций много было. И Бог реально отвечал на молитвы, на наши молитвы, на его молитвы. Я бы хотел пожелать вам в этом случае: не забывай опыт детский, используй сейчас и всегда, до конца жизни.